Театр. Был период увлечения театром, но не настоящим, а игрушечным, раскладным, который мне дарили на елку или в день рождения, в красивой коробке, украшенной цветными картинками, сценами, спектакля, заключенного в этой коробке. Картонная сцена с красивым занавесом, кулисами, декорациями и фигурками действующих лиц, которые можно было расставлять и передвигать как шахматы. Это была преимущественно опера или какое-нибудь историко-патриотическое представление, вроде обороны Севастополя или волнующих эпизодов из жизни великого русского полководца Суворова, где будущий генералиссимус являлся сперва в виде молодого рядового солдата, часового, стоящего на посту у царского дворца, и где разыгрывалась его сцена с императрицей. Сцена эта состояла в том, что вышедшей на крыльцо императрицы очень понравился бравый смышленный часовой в парике с косой, висящей из-под медной шапки, в белой амуниции, с ружьем, взятым на караул. Государыня протягивала ему в награду за бравую службу большой серебряный рубль. Но Суворов отказывается его принять, отрапортовав своей матушке-царице, что часовому запрещается принимать что-нибудь, стоя на посту. На это государыня в белом парике, в фижмах, с голубой андреевской лентой через плечо и бриллиантовой звездой на выпуклой груди, дама строгая, дородная, с двойным подбородком, хвалила молодого часового за отличное знание устава и милостиво клала серебряный рубль на землю у его ног, с тем, чтобы он мог после смены караула взять этот рубль себе в награду за хорошую службу. «Слушаюсь, ваше императорское величество, государыня-матушка, покорнейше вас благодарю за царскую милость». Так было напечатано в особом листе объяснений. А вокруг стояли декорации, изображавшие колонны дворца, полосатую будку часового, и кулисы в виде выглядывающих одна из-за другой картонных полос с яркими изображениями царско-сельских деревьев, а в глубине сцены неподвижная картина царско-сельских прудов с белоснежными лебедями. Расставив все это по плану, приложенному к театру, и поставив за кулисами зажженные елочные свечи, я поднимал картонный занавес, искусно разрисованный парчевыми складками, и любовался зрелищем театра, причем особенно волновала меня маленькая раковина суфлерской будки. В сущности, это была всего лишь немая, неподвижная картина, лишенная человеческих голосов, движений и музыки. Но даже ее неподвижность и тишина, и косое теплое освещение придавали ему характер волнующего зрелища, как бы уходящего в перспективу кулис и верхних софитов. Полюбовавшись сценой, надо было опустить нарядный занавес с парчевыми складками, кистями и желтой лирой посредине, и начать устанавливать следующие сцены, из которых самое красивое и волнующее была переход Суворова с его чудо-богатырями через чертов мост, снежные вершины Альп, пропасть с дымящимися на дне синим туманом, падающая со скалы вниз медная пушка и маленький старичок Суворов с серым хохолком над узким костлявым лбом, на лошади с обнаженной шпагой в руке, кричащий «Вперед, мои чудо-богатыри!» Это было также напечатано в объяснении к этой сцене. Сперва в театре меня увлекала только техника зрелища, устройство сцены, механизма подъема занавеса, расстановка декораций, фигурок действующих лиц, вырезанных из картона, искусственное боковое освещение, суживающиеся перспективы кулис. Я наслаждался живописной стороной спектакля, сводчатыми потолками каких-то боярских перов, с братинами, дубовыми столами, жареными лебедями на блюдах, кокошниками и уборами древнерусских красавиц, боярами в высоких собольих шапках, в оксамитовых кафтанах, перязях, витязями в стальных кольчугах и шлемах, белобородыми кудесниками и гуслярами, монахами и разбойниками с кистенями в руках посреди дремучего леса, чаще искусно вырезанного из картона ельника. Меня до слез волновал снег, опускающийся густой сетью на мужественного старика Ивана Сусанина, сидевшего на пне, в то время как польские сивоусы и гусары стояли вокруг него с поднятыми кривыми саблями. В восторг приводила меня громадная голова из Руслана и Людмилы, ее раздутые ноздри, откуда вылетали тучи сов, и, конечно, летящий по воздуху карлик Черномор, развивающейся длиннейшей бородой, держа в объятиях несказанно прекрасную Людмилу в русском сарафане и кокошнике, как у кормилицы, с белым обморочным лицом и закрытыми глазами. Впоследствии я видел то же самое на настоящей сцене, когда нас водили на праздничные утренники в городской театр, где кроме магии декорации и скрытого освещения была еще магия оркестра, музыки, пения, передвижение по огромной сцене, откуда в жарко натопленный зрительный зал дуло со сцены холодным ветром, богато одетых, загримированных до неузнаваемости людей артистов, которые при свете рампы казались мне удивительно дисциплинированными и движущимися как бы по какому-то расписанию, вроде расписания поездов. Дома я пытался своими средствами на самодельной игрушечной сцене устраивать подобие этих спектаклей с красными пожарами и синими лунными ночами, как в Аиде, всегда напоминавшими мне лунные ночи на Ланжероне, где черное море из края в край блестело как бы светящейся серебряной бумагой, не дать не взять Нил, только не хватало черных силуэтов пирамид и пальм. Помню, как трудно было сделать искусственный лунный свет. Для этого надо было купить двухкопеечную шоколадку, завернутую в прозрачную синюю желатиновую бумажку, и через нее пропустить луч свечи на мои самодельные декорации, казавшиеся мне прекрасными. Тогда все на сцене становилось лунно-синим. Для пожара требовалась красная желатиновая бумажка, и я опять бежал в бакалейную лавочку за двухкопеечной шоколадкой в красном желатиновом пакетике. И сцена делалась тревожно-багровой. Знойный день в африканской пустыне достигался с помощью желтой желатиновой бумажки. Лавочник удивлялся, как много я съедаю шоколада. Он не знал, что шоколадки я выбрасываю в помойное ведро, для того, чтобы поскорее завладеть волшебной желатиновой бумажкой, необходимой мне для сценических эффектов. До сих пор, гуляя зимой в яркую лунную ночь по Переделкину и любуясь нежным полем и блеском золотых луковичек церкви времен Иоанна Грозного, мне кажется, что смотрю на этот неописуемо прекрасный синий пейзаж сквозь желатиновую бумажку моего детства. Потом наступило время домашних спектаклей. Главная трудность их заключалась в необходимости достать занавес. Какой же театр без занавеса? Занавес представлялся мне главным элементом театра. Тайком я вытаскивал из тетиного комода новенькие простыни тончайшего голландского полотна с метками гладью Е.Б. Елизаветы Бачей. И, не имея терпения пришить к ним кольца, грубо вырезывал в них ножницами круглые дырки, для того, чтобы нанизать их на проволоку, натянутую между двух стен, куда были безжалостно вколоченные первые попавшиеся под руку кривые костыли. Мы гримировались чем попало, приклеивали клеем синдетикон, бог знает из чего сделанные бороды и усы, румянили акварельными красками щеки, и, надев папин новый сюртук с шелковыми лацканами, я выбегал на сцену, произнося ужасной скороговоркой монолог Чацкого. Не образумясь, виноват и слушаю, не понимаю, как будто все еще мне объяснить хотят, и так далее. В то время как тетя рыдала над изгаженными простынями, пытаясь выдрать из попорченных стен на совесть колоченные костыли, и тушила керосиновые лампы, расставленные прямо на полу в виде рампы вдоль сцены, я, ничего не видя и не слыша, выкрикивал: «Сюда я больше не издох! Пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувство уголок. Карету мне, карету!» «Карету мне, карету!» — бесчисленное число раз повторял я, заливаясь злыми слезами. Домашний скандал, которым всегда сопровождались любительские спектакли, был тоже как бы составной частью театра, драматического искусства. Но лишь однажды в жизни я почувствовал всю страшную силу настоящего театра. Это случилось, когда папа повел меня на «Бесприданницу», роль которой играла приехавшая на гастроли великая Комиссаржевская. Следя за ее переживаниями бедной, хорошей, гордой девушки, превратившейся благодаря среде, в которой она принуждена была жить, в вещь, почти в неодушевленный предмет, брошенный любимым человеком, оказавшимся негодяем, в белом кружевном платье, несколько сухопарое, измученное, с гитарой в слабых руках, певшее в отчаянии каким-то надтреснутым голосом «Но не любил он, нет, не любил он». Она сжигала мне, 13-летнему гимназисту, душу. Я не имел сил выйти с папой в антракте в фойе и сидел неподвижно в кресле, вцепившись руками в бархатные поручни. Я думаю, что у меня тогда были пепельные губы, круги под безумными глазами и дрожали ледяные пальцы. А когда в последнем акте, обманутый Карандышев, жалкий, вместе с тем страшной своей крахмальной манишкой, на впалой груди, с сутулой фигурой и чиновничьей фуражкой, вдруг выбежал, спотыкаясь из-за кулис, и выстрелил из пистолета в Комиссаржевскую, в ее спину с выдающимися лопатками, то она не упала, как можно было предположить, а, пошатываясь, но довольно твердо, прошла по авансцене, а затем, схватившись за железный садовый стул, оперлась на круглый железный садовый стол и, таким образом, стоя лицом публики, умирала на фоне восхитительного заволжского пейзажа с грустными неподвижными облаками и туманно-лиловыми далями. И, умирая, зачем-то сняла с головы свою трогательную соломенную шляпу с палевыми лентами, дрожащими в ее руке, а другой рукой, в кружевном манжете, совсем белой, уже холодеющей, посылала воздушные поцелуи публике, в особенности галерке, где рыдали, бесновались, неистовствовали курсистские и нищие студенты. А она, Лариса, все посылала и посылала во все стороны слабеющие поцелуи прощания и все прощения, и любви. И эти поцелуи, казалось мне, летели стаями, как белые голуби, кружась и кружась над театральной люстрой. И Комиссаржевская откидывалась все круче и круче навзничь, почти ложась простреленной спиной на железный садовый стол со съехавшей ресторанной скатертью, и уже никого вокруг не видела погасающими глазами, кроме прозрачных голубей, летающих по театру. И я чувствовал, как по моим щекам текут слезы, и я не знаю, как их унять. О, как я ее любил и жалел! А когда ночью мы, подавленные, возвращались домой на извозчике, то папа держал маленький театральный бинокль покойной мамы и все никак не мог сунуть его в футляр. А я с ужасом следил за ночными газовыми и керосиновыми фонарями через ровные промежутки времени, появляющимися на нашем пути. И в душе у меня бушевало смятение, отчаяние и такой отчетливый, такой непобедимый страх смерти, какого я еще никогда не испытывал до этого вечера. Страх смерти, ужас перед ее неизбежностью почему-то был связан с неторопливым цоканьем подков по гранитной мостовой нашего города, зеленовато освещенной мертвенным газовым светом, был связан с четкой тенью извозчих дрожек и костлявой лошадки, почти клячи, тень которой то безмерно за нами удлинялась по мере удаления от фонаря, то начинала сокращаться на миг, пропадала где-то под нами, под дрожками, затем переходила на другую сторону, рождалась как новый месяц по мере приближения к новому фонарю и снова непомерно растягивалась вместе с понурой тенью нашего извозчика и двумя тенями папиной и моей, как бы вышедшими из какого-то потустороннего мира. Резкие тени движущихся, как на шарнирах лошадиных ног, вертящихся колес и нас троих, едущих куда-то людей в молчании спящего города, казалось, и были самой смертью.